как головня из огня. Жил Егор, как все, так, по крайней мере, он сам считал. Работал в колхозе водителем грузовика, не хуже других управлялся со своим домашним хозяйством. А приходя с работы домой, он ставил на стол пол-литра, а жена его приносила большую сковороду, жареной с салом картошки. И он в кругу своей семьи, жены и пятерых детишек, выпивал свой пузырь. Насытившись, он заваливался спать. Так дни шли за днями, и ничего, может быть, долго не изменилось бы, если бы зеленый змей не искушал Егора другой раз остановить машину в рабочее время у столовой, чтобы опрокинуть стаканчик. Дальше больше. Начальство стало замечать, что он нетрезвый бывает за рулем, предупреждали его. Даже Наня раз пробовала увещевать его, но все было напрасно, пока не случилась беда. Грузовик, петляя по дороге, едва не столкнулся со встречной машиной и слетел с дорожной насыпи, перевернувшись несколько раз. Егора из кабины вытащили живым, а грузовик пришлось списать. Водительское удостоверение у него отняли, и после поправки ему пришлось пойти в скотники, чистить коровник от навоза. Верующая жена не раз пыталась урезонить Егора, но где там? Он ей и рта не давал открыть. «Ты мне проповеди не читай. Без тебя и твоих братьев знаю, как жить», — отмахивался он. Жена благодарила Господа, что у него хоть кости целые остались, и молилась о спасении его души. Нельзя сказать, что Егор был настоящим противником Бога. Нет. Он часто слышал, как жена детям читала или рассказывала библейские истории, молилась с ними, и не препятствовал всему. Ему это было просто безразлично. Главное для него была бутылка и еда, да теплая постель. Но молитвы о Егоре не остались неуслышанными. Не раз Господь стучался в дверь его сердца. Например, когда он ночью упал в выгребную яму и, будучи пьяным, чуть не утонул. Или когда за ним в зимнем лесу гналась стая волков. «Господи, Господи, спаси, помилуй!» – молил он тогда. И Господь помиловал. Не догнали волки кобылку Егора. Подросли дети. Один за другим ребята покаялись, старшие приняли крещение, а Егор все к бутылке прикладывался. Постарел он, друзей не стало, силы уходили. Замкнулся он как-то в себе, необщительным стал. Жена глядела на него и жалела. Ну почему он не с нами? Как ему помочь, повернуться лицом к свету? И, осмелившись, начала с ним разговор об этом. А он, словно железом раскаленным его задели, кинулся на нее, сметая посуду со стола с бранью и угрозами. «Замолчи! Никогда, слышишь, никогда я вашему Богу не поклонюсь! Оставьте меня в покое, без него обойдусь!» После этого жена, конечно, заплакала и умолкла. Прошло после этого не больше недели, как Егор вдруг занемог. Появились боли в желудке, не мог он больше есть, и он слег. Повезли его к врачу раз, другой, и сказали, что ему надо в больницу, на операцию. Жена замечала, что врачи что-то недоговаривают. На ее вопросы, что с Егором, они отвечали, что после операции все будет ясно. И действительно, все стало ясно. У Егора был рак желудка, метастазы которого распространились уже слишком далеко, поразив и печень, и легкие, и все внутренности. Помочь ему было невозможно. Врачи объяснили положение Егора жене и, сняв швы, выписали его домой. Жене не пришлось ему долго объяснять, что с ним произошло. Он и сам будто все понял. У него начались сильные боли. Есть он ничего не мог, таял на глазах. Некоторое время Егор страдал молча. Жене было его очень жаль. Она склонялась у его постели, лаская его, и предлагала помолиться с ним. Сначала он молчал, но уже не противился, как прежде, а взгляд его стал кротким. Тихим голосом он сказал: «Я все это заслужил, я виноват, я такой грешник, как я могу молиться?» «О, Егорушка, милый, Бог грешников прощает и тебя простит, Он любит тебя». И сама скорей на колени: «Господи, смилуйся над ним, дай ему покаяние». У него слезы полились из глаз. Прерывающимся голосом он повторял: «Я виноват, я грешник». А жизнь его, как свечка, угасала. Исхудав до костей, у него уже силы не были молиться. Но была у него какая-то тревога на душе. Видно, он сам понимал, что чего-то он еще не сделал. Но как собраться с силами? И Господь сам ему пошел навстречу. Однажды он прислал к нему верующих братьев, и они помогли ему разрушить стену, за которой дьявол пытался удержать душу Егора в плену. Когда Егор снова стал повторять, что он виновен и грешник, они сказали ему, что Господь прислал их сказать ему, что он ждет, чтобы Егор сказал только: «Прости меня, Господи». И он его сразу простит и примет как сына. Простил же Христос разбойника на кресте. И Егор сказал эти слова искренне, от всего сердца, и лицо его осветилось радостной улыбкой. Еще были дни страдания, но Егор с кротостью выносил все, и когда подходила жена к его постели, он повторял: «Бог меня простил, Он принял меня». Велика была радость жены, детей, братьев и сестер по вере о спасении души Егора. Услышал Бог их молитвы о нем и спас его, как головню из огня. Солнце прорвало серые тучи, когда тело Егора предавали земле. И печаль сменилась радостью за спасенную душу.